«Что уяснили, хорошо, а теперь я вам кое-что добавлю», — сказал Серпилин. «Общая обстановка, прорыв соседних фронтов вглубь Белоруссии облегчает вашу задачу. Немцы навряд ли будут пытаться деблокировать Могилев. Видимо, наоборот, приложат все силы, чтобы вырваться из него. На всякий случай примите меры, чтобы прикрыться из запада, но главное ваше внимание на восток, лицом к Могилеву. Помните, что будем глядеть за вами в оба глаза с воздуха. И глядеть, если надо, помогать. За Днепром к вам присоединится авиатор со своей рацией. Будет идти с вами, а держать связь со своими. Так что войдете в прорыв со всеми удобствами. Но это не исключает необходимости потрудиться. Задача предстоит серьезная, сопротивление тоже. К нему, надеюсь, готовы. От ненужных трудностей избавим». Вопросов больше не было. Серпилин уже слышал краем уха, как там, за брезентом палатки, собираются люди. «Если командиры собраны, пусть заходят». Так и не переучился. Уже второй год положено называть офицерами, но гораздо чаще говорил по-старому командиры. Голчонок вышел, скомандовал заходить, и палатка заполнилась офицерами. Долго говорить не собирался, но раз приготовлены скамейки, садитесь. Серпилин, подождав, пока расселись, взял со стола приказание и протянул его Голчонку. «Товарищи командиры, при вас вручаю приказ на предстоящие действия командиру ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, гвардейской Карачевской танковой бригады полковнику Голчонку, которому доверено возглавить вашу подвижную группу. Задача армии — освободить Могилев. Кратце ваша задача. С того берега Днепра, с уже захваченного трудом и кровью других плацдарма, утром войти в прорыв и к середине дня перерезать Минское и Бобруйское шоссе, закрыв противнику выход из Могилева. До сего дня воевали другие, а вас мы берегли для этого удара. Ждем от вас, что вы не выпустите из Могилева ни одного танка, ни одного Фердинанда, ни одной машины, ни одной пушки. Ничего и никого. Кто из вас с первых дней войны воюет? Поднимите руки». Почти треть офицеров подняли руки. «Это хорошо. И хорошо, что живы остались. Немцы на другое рассчитывали. От вас и ваших товарищей завтра требуется только одно — сделать здесь, под Могилевом, немцам 41-й год наоборот. И не просто наоборот, а еще покруче. Вы через 41-й год прошли, и живы, и не в плену. И я тоже, как и вы. А немцы, чтоб завтра от вас такой 41-й год получили, чтоб кто не мертв, тот в плену, а кто не в плену, тот мертв. Понятно? Или что-нибудь еще объяснить?» «Не надо, товарищ командующий. Командир самоходного артиллерийского полка — подполковник Гусев, так?» Серпилину врезалась в память эта фамилия, еще когда подполковник представлялся. «Где начали воевать, товарищ Гусев?» «Под Перемышлем, товарищ командующий. А я здесь, под Могилевым. И здесь же, под Могилевым, узнал тогда вашего однофамильца, тоже артиллериста, капитана Гусева, который вышел сюда из-под Бреста с боями с последней пушкой своего дивизиона. И погиб здесь. И последние 5 солдат его в землю опустили. И ко мне явились, чтобы дальше воевать». Серпилин остановился и, проглотив стоявший в горле комок, глядя в лица людей, которые почти все были намного моложе его, сказал неожиданным для них тихим голосом. «Сам даже не знаю, для чего вспомнил. Для вас и без этого все ясно. Но раз пришло на память, куда денешь? Желаю вам успеха в завтрашнем бою». «Товарищ командующий, — сказал Голчонок, — от имени личного состава бригады и приданных ей частей обещаю, выполним присягу до конца». Ничего больше не добавил, и это понравилось Серпилину. Когда слишком много сил тратят на обещания, слишком мало оставляют на исполнение. Отпустив собравшихся в палатке на перекур, Голчонок вышел проводить Серпилина. «Может, задержитесь, товарищ командующий, отведайте у танкистов хлеба соли, Спасибо. Отведаем, когда задачу выполните. Теперь придется пообедать у них где-нибудь за Могилевым. Уже в дороге сказал Серпилин Сенцову. Раз пообещал, врать неудобно. Бывает, конечно, и другой взгляд у нашего брата, что только подчиненные нам врать не вправе, а мы им вправе. Когда был до войны журналистом, не замечал этого за людьми и, не дождавшись ответа, спросил у Сенцова то, о чем уже не раз думал. «Что, если, закончив операцию, подберем на твое место другого, а тебя на старую стезю, в нашу армейскую газету?» «Не хотел бы этого, товарищ командующий», — сказал Сенцов. «Остаюсь при своей прежней просьбе. В строй». «А почему не в газету? Войне уже конец виден, а при демобилизации, глядя правде в глаза, навряд ли со своей рукой в кадрах задержишься. Как и многим другим, предстоит возвращаться к довоенному делу, раньше или позже». «Вместе со всеми согласен, товарищ командующий, а раньше всех нет желания». «Нет, так нет. А до войны, наверное, думал, что так всю жизнь не будешь в газете сидеть, статьи печатать». «Не совсем так, товарищ командующий. До войны ждали войны. На всю жизнь вперед не думали». «Тоже положим верно», — кивнул Серпилин и вдруг сказал о себе. «А я вот никогда ничего не писал так, чтобы потом напечатали. Только курс лекций по тактике в свое время размножили на этом, ну как его, он забыл слово и искал помощи у Сенцова на ротаторе. Да, не знаю, где это теперь, а может, к лучшему, если пропало. После войны над многим из того, что для нее писалось, только головой качать будешь. Ты смотри, какой день сегодня». День действительно после полудня выдался на редкость. Солнце, даже клонясь к закату, светило так, словно этому 16 часов назад начавшемуся дню не будет конца. День был такой невообразимо длинный, и столько в нем всего было, что даже смерть Талызина, которая в другой день продолжала бы казаться только что вот-вот случившейся, отодвинулась далеко назад, и воспоминания о ней столько раз за день были прерваны разными соображениями, приказаниями, докладами, что тоже казались уже давними. Война пошла дальше и с каждым часом все больше заставляла думать о другом, а не о том, завернутом в плащ-палатку, что было раньше Талызиным. Бойко прямо с порога встретил Серпилина докладом, что мост наведен, а плацдарм за Днепром Кирпичников продолжает расширять. «Известие самое важное за день. Если уж у Бойко откровенная радость на лице, а это бывает раз в год по обещанию, значит, и он ждал с нетерпением. И чтобы как можно раньше получить это донесение в течение всего дня, как безотказный насос скачал отсюда, сзади, туда, вперед и технику, и людей, и транспорт, и приказы, и напоминания». «Мост навел, а техника прошла у него по этому мосту?» — спросил Серпилин. «Об этом не доносил. Свяжись с ним, спроси». «Зачем его зря от дела отрывать, Федор Федорович?» — возразил Бойко. «И без того ясно. Раз навел мост, значит, и технику по нему переправляет». «Тебе ясно, мне ясно, а может быть, кому-то и не ясно», — сказал Серпилин. «Прикажи, чтобы соединили». И пока соединяли, спросил. «Из штаба фронта много было звонков?» «Не дергали, все в норме», — сказал Бойко. «Только последний звонок малоприятный. Переспрашивали, сколько пленных и сколько трофеев за день. Наверное, для итоговой фронтовой сводки хотели бы выжать из нас побольше. Не достает для эффекта». «Что ответил?» «Ответил, сколько есть, столько есть. Пленных можем только взять, родить не можем». «Ничего», — сказал Серпилин. «Еще не захлопнули их. Захлопнем, все наше будет». Бойко взял трубку. На проводе был Кирпичников. «Сами будете с ним говорить?» Прикрыв трубку рукой, спросил Бойко. «Сам». На вопрос «Что переправлено?» Кирпичников ответил. «Два дивизиона тяжелой артиллерии уже на том берегу, а третий на мосту». «Раз так, других вопросов нет», — сказал Серпилин. «Осталось поблагодарить тебя за мост. командир отдельного понтонно-мостового батальона, представь к награде сегодня же, а то заберут от нас и не получат должного. Об остальных сами не забудем. Желаю успеха». Серпилин положил трубку, но прежде чем докладывать командующему фронтом, приказал соединить себя с командиром левофлангового корпуса Ворониным, у которого сегодня не был.